творчество. Тень несозданных созданий колыхается во сне, словно лопасти латаний на эмалевой стене. Фиолетовые руки на эмалевой стене полусонно чертят звуки в звонкозвучной тишине. И прозрачные киоски в звонкозвучной тишине вырастают, словно блестки при лазоревой луне. Всходит месяц обнаженный при лазоревой луне. Звуки реют полусонно, звуки ластятся ко мне. Тайны созданных созданий с лаской ластятся ко мне, и трепещет тень латаний на эмалевой стене.